Я явно слышал в телефонной трубке отчаяние Плучика. Вместо того, чтобы хмелеть от счастья, готовясь к новой работе, как к празднику, думаешь лишь о том, что нас ждет, о всякой мышиной возне, всякой вони, честное слово, не хочется жить. Что мог я сказать моему режиссеру? И сам испытывал сходные чувства, и первым из них было чувство вины. Всем от меня только одно горе. Лобанову, Товстоногову, Симонову, Завадскому, Алову и Наумову, даже победоносный Рязанов не уберегся от этой напасти. Чувство это взметнулось вновь с особой режущей остротой в симоновский юбилейный день. 2 апреля театр отметил 70-летие своего лидера, которого только что схоронил. Прошло всего лишь 4 месяца. Театр был полон, сиял и пенился. Еще один вахтанговский праздник. Но где та скульптурная голова в знакомой ложе у края сцены? Где белый манжет на красном бархате? А репетиции коронации вступили в свою последнюю фазу. Евгений Симонов начал прогоны. И опостылившие закономерности. Чем все больше они нас обнадеживали, тем больше становилось тревоги. Сначала был ярок этот ансамбль, и пленительно и неизменно Борисова, и завораживающий Ульянов, и острый Шалевич, и бронебойные в своей узнаваемости Целиковская, и умница Людмила Пашкова, и им под стать и все остальные. На диво сыгранная команда, и настоящим хозяином сцены был Николай Сергеевич Плотников. Хорошего роста, с легкой походкой, с прямой, несмотря на годы, спиной, с мощным голым античным черепом, с маленькими колючими глазками, он был многолик и многообразен, всем существом своим лицедей. Когда играл он Доменцана, незабываемая работа, он был и величествен, и недоступен. Но с переменой обстоятельств едва накренилась его империя, как бес из коробочки появился демократичнейший собеседник, желающий и умеющий нравиться, лукавец, обольститель, шутник. В какой бы роли я его ни видел, я вспоминал слова Лобанова, что такое искусство актера, богатство и щедрость состояний, но он и в жизни был многокрасочен, бывал внезапен и непредсказуем. Когда-то, так пишут театроведы, он гениально исполнил Швейка. Думаю, что житейская маска этого бравого солдата ему особенно полюбилась. Он обожал представать простаком, этаким пришельцем из леса, одновременно давая понять, что сей простак далеко не прост. И впрямь был хитрец. Но все его хитрости лежали, так сказать, на поверхности. Совсем нетрудно было заметить, как он поддерживает свой образ с его отшлифованной чудаковатостью. Тут в дело шел и всегда удивленный, словно выжидательный взгляд и чуть заторможенный говорок. Плотников будто выталкивал слова, пробуя на вкус и на ощупь. Речь его была некой смесью нескольких языковых пластов, то ли родилась на околице, то ли в провинциальной слободке, что-то от сказки, что-то от сказок. Мелькали забытые обороты, иной раз вальяжные, старокупеческие, скорее всего, обрывки ролей. Он вообще любил обнаружить и выпятить народные корни, свое достойное простолюдинство. Скорее всего, эта легкая склонность к почвенничеству была не врожденной, но политичной. Он чувствовал время. Он по-актерски или по-детски ценил сановное расположение и подчеркивал не слишком искусно свою советскую благонамеренность. Помнится мне, он сказал наставительно: «Надо вам быть подобрей». Подобрей, тем не менее, Домициана в «Дионе» и Камшатова в «Коронации» достаточно кусачьи роли играл с нескрываемым удовольствием. Однако же эти черты и черточки, приятные и неприятные свойства, имели значение второстепенное. Важен был только его талант, бесовская озорная тайна. Кто одарил его этой магией? Кто дал ему, лысому, запинающемуся, очень преклонному человеку, эту анафемскую власть? Не обошлось без нечистой силы. Плечом поведет, шевельнет бровью, хитро прищурит шустрые глазки, бросит ненароком словечко, и все вокруг изменяет цвет, и краски ярче, и воздух гуще, пространство получает объем, а линии обретают резкость. Минута не уплывает бесследно, она наполнилась, стала плотной, и прежде чем завершиться, взрывается, точно ее зарядили порохом. Сказать о присущем ему эксцентризме — это еще ничего не сказать. Его эксцентризм был природен, был его кожей, его естеством, сразу прямой и обратной связью в общении с окружавшей средой, его кратчайшим путем к достоверности. Казалось, он укрупнял лицо жизни, и мы видели, что черты лица сдвинуты и асимметричны, но это не вызывало страха. Вдруг становилось занятно и весело. Думаю, Плотников не случайно в зрелые годы, пору известности, легко и естественно стал вахтанговцем. Он был человеком этой эстетики. Все эти свойства пришли с померки, будто срослись с моим профессором. Плотникова ждал на премьере поистине триумфальный прием. Это было только началом, успех коронации нарастал. Я расслабился. В эти вешние дни позволил себе забыть о реалиях. К тому же и май завладел Москвой. Он словно ловил меня на крючок, стараясь внушить, что все обойдется. То ли мы повидали, а живы. Под солнцем золотились крыши, в садах прославилась сирень, консерваторские афиши, как трубы, пели в этот день. 4 мая, час пополудни, в Большом зале консерватории была исполнена в первый раз недавно написанная Шостаковичем соната для скрипки с фортепиано. Он посвятил ее Давиду Ойстраху по случаю его юбилея. Сам Ойстрах и исполнил сонату вместе со Святославом Рихтером. В сияющий переполненный зал с прославленной сценой низверглась музыка, в один миг изменившая мое состояние. Прав я был или нет, не знаю, но я услышал в ней безысходность, не оставляющую надежды. Еще тревожнее сжалась душа, когда я увидел Шостаковича. За год с небольшим, прошедший со встречи у вахтанговцев на варшавской мелодии, он стал не похож сам на себя. Старый юноша стал стариком. На сцену он забрался с усилием, видно было, как он волочит ногу, как беспомощно повисла рука. Празднично начавшийся день заканчивался скорбно и грозно. Сравнительно скоро стало известно, что коронация так и останется пьесой для одного театра, общей визы дано не будет. Так она разделила участь тех своих несчастливых предшественниц, которым сделали укорот. Вокруг меня недаром ходила шутка об областном драматурге, чьи пьесы идут лишь в Московской области. Однако роптать на это не следовало. Судьба мотоцикла была еще печальней. Плучик был призван пред очи начальства, где, как сказал он, подвергся порке. Больше всего его потрясла та ненависть, с которой сановники обрушились на его драматурга. Впервые, признался он удрученно, я столкнулся с такой исступленностью. В один из последних майских дней был сыгран 100-й спектакль «Диона». Мое восприятие юбилея всегда было глубоко драматическим. Коронация родилась не случайно. В тот день его со мной разделяли даже любители этих торжеств. Перед началом директор сказал мне, что этот спектакль будет последним.